Но я посмотрела и успокоилась. Студент был совсем молодой, видимо, еще первокурсник. Крепкий, приземистый, с коротко стриженной головой и торчащими ушами. Он показался мне немножко чудным. Весело усмехается Марина, но дети нетерпеливо ждут продолжения. Ну, я успокоилась. Едем, едем. Вдруг, почти перед самой Сызранью, шепотом подсказывает Алина. Да, на одной из станций в вагон входит жандармский офицер, и с ним два жандарма. «Ой!» – чуть слышно вздыхает мышка. Динка прижимает к щеке мамину руку, а взволнованный рассказ подходит к самому интересному месту. «Мадам, вы арестованы. Потрудитесь указать ваши вещи. У меня нет вещей. Нам известно, что с вами был чемодан». Марина бросает быстрый взгляд на студента и указывает на его чемодан. Студент молчит, но молодое скуластое лицо его выражает полную растерянность. Жандарм снимает с полки новенький черный чемодан и идет с ним к выходу. «Прошу», — говорит Марине жандармский офицер. У двери она оглядывается. Студент стоит у окна, торчащие уши его пылают огнем. Марина проводит ночь в тюремной камере. Утром ее вызывают на допрос. На столе раскрытый чемодан. Содержимое его вызывает полное недоумение следователя. Несколько старых, исчерканных карандашом учебников со старыми надписями многочисленных владельцев. Огрызок свежей булки, серый кулек с сахаром, завернутое в полотенце мыло и аккуратно сложенная чистая рубашка. «Ну и отпустили меня домой», — весело заканчивает Марина. Динка громко хохочет и подпрыгивает от удовольствия. Мышка хлопает в ладоши и обнимает мать. Но Алина усаживает сестер на место. «Подождите, ведь самое главное было потом. Мама, рассказывай дальше». «Рассказывай, мамочка», — просят дети. «Прошло года три», — напоминает матери Алина. «Да, не меньше. Я уже совсем забыла этот случай. Как вдруг приходит откуда-то папа и с хохотом рассказывает мне, что товарищи рекомендовали ему для связи одного студента по фамилии Кулеша. И что, рассказывая о себе, студент упомянул о случае в вагоне, когда в его руки случайно попал чемодан с нелегальной литературой. Эта попутчица лишила меня последней рубашки, но открыла мне глаза», — серьезно добавил он, не обращая внимания на то, что наш папа совершенно поражен его рассказом. Марина взглянула на веселые улыбающиеся лица детей. «Вот и все про Кулешу. А помнишь?» — снова начинает кто-то из детей. Сумерки уже мягко ложатся на кусты и деревья. Окна в даче становятся черными. Скоро Катя зажжет в комнате лампу, а воспоминания следуют одно за другим, и маленькая теплая кучка на крыльце все теснее жмется друг к другу. Но от калитки отделяется какая-то фигура и торопливо идет по дорожке к дому. «Малайка! Мама! Малайка приехал!» — вскакивает Динка. «Малайка! Малайка!» — бросаясь навстречу, кричит мышка. «Здравствуй, здравствуй, все, хороший мой!» – растроганно здоровается Малайка. На его круглом лице широкая белозубая улыбка. Руки обнимает сразу мышку и Динку. «Давай, полезай один на горбушку, один тут будет!» – весело говорит он. Девочки виснут у него на шее, целуют его, гладят по лицу. «Малаечка наш!» Глава 38. Малайка и Лина. «Малайка приехал?» – спрашивает Катя, выходя на террасу. Малайка здоровается со всеми за руку и усаживается на крыльце. Катя пробует отогнать от него мышку и Динку, но они никак не отходят,